Глава 46. Я думала над его словами, лежа в постели. Халиль спал рядом, а я так и не смогла уснуть. Было страшно вновь сомкнуть глаза. А вдруг на нас снова нападут? Я слышала, как Халиль отправил своих людей на поиски Мансура. Но его до сих пор не нашли. Мужчины с оружием сторожили спящий лагерь, не оставляя его без присмотра ни на секунду. Это немного успокаивало. Но не настолько, чтобы я смогла спокойно уснуть. Во сне Халиль заворочился и, повернувшись на бок, закинул на меня свою тяжелую руку. «Я люблю тебя, Алиса», — прошептал прямо мне в ухо и прижал к себе. «Мне жарко. Отпусти», — жалобно попросила я, чувствуя, что задыхаюсь от его звериных объятий. Но Халиль крепко спал и, похоже, не слышал меня. Так я и пролежала до утра. А когда, наконец, сомкнула глаза и задремала, почувствовала на своей шее и ключице его поцелуи. Распахнув глаза, я уставилась на Халиля. «Что ты делаешь?» Мой голос осип, а он усмехнулся. «Целую тебя, моя королева». «Еще совсем недавно ты называл меня Шармутой». Напомнила ему я и увернулась от его губ. Халиль со вздохом сел, и я уставилась на его обнаженную, широкую спину. «Я запутался, Алиса. Впервые запутался. Но в своих чувствах я уверен». «Я не верю в твою любовь». Я села, потянулась за одеждой. Уснуть, похоже, сегодня мне уже не удастся. Лагерь понемногу просыпался, до нас доносились голоса. Халиль резко привлек меня к своей груди. На секунду я зажмурилась от удовольствия, но быстро прогнала это чувство. Оно не к месту. «Ты поверишь. Со временем поверишь. И родишь мне наследника». «Ну да. Если, конечно, Хайят снова не заставит меня пить противозачаточные таблетки». Невесело усмехнулась я, не веря его словам. «Что?» Он нахмурил брови, взял меня за лицо и заставил смотреть ему в глаза. «Хайят заставляла тебя пить противозачаточные таблетки?» «Да, но я уже тогда, судя по всему, была беременна. Я не сдавала Хайят намеренно. Это получилось как-то само собой. Хотя, в общем-то, она заслужила». «Почему ты не сказала мне сразу?» Его голос посуровил. «Потому что я не планировала рожать детей тому, кто считает меня своей вещью». Его пальцы на моих щеках сжались. Взгляд стал злым. «Чего еще я не знаю?» «Похоже, Халиль, ты многого не знаешь. К примеру, когда Хайят узнала, что я беременна, то влепила мне пощечину. В ее планы не входило, чтобы я тебе рожала». Он отпустил меня, резко встал и принялся одеваться. «Собирайся, ты едешь со мной во дворец». «Что? Зачем?» «Затем, что я так сказал». «Но...» «Собирайся, Алиса. Твое наказание закончено, как и мое». «Подожди, ты не можешь вот так взять и забрать меня в город. Здесь люди, которым нужна помощь. Они нуждаются во мне». «Люди здесь привыкли выживать. Я бы давно забрал их в город, но они ни за что не покинут пески. Это их дом. Для них пустыня не наказание, а место, где они родились и живут всю жизнь». «Подожди, Халиль. Ты можешь сделать кое-что для меня?» — спросила я, приблизившись к нему и коснувшись его руки. «Что, Алиса?» Он повернулся ко мне. «Можно я заберу с собой Лейлу с ее сыном и Халиля, мальчика, который лишился матери? Пожалуйста». Он вздохнул, но запрещать мне не стал. «Если они захотят, можешь забрать их с собой». «Спасибо». «Собирайся, Алиса». Халиль закончил одеваться и вышел из палатки, а я поспешила к Лейле. Та как раз вышла из своей палатки, приготовилась работать. Но я схватила ее за руку и уволокла обратно в палатку, где сладко спал ее сын и маленький Халиль. Добрая женщина забрала сироту к себе. «Собирай детей и приготовься. Мы уезжаем отсюда. Ты едешь со мной». «Госпожа, но...» «Никаких но. Вы едете со мной. Я вас здесь не оставлю». «Госпожа, я не могу. Наш дом здесь, и мы не покинем его. Я очень благодарна тебе за твою заботу, но не могу поехать с тобой». Горячо заговорила женщина, и дети начали просыпаться. «Ты мне нужнее в городе, чем здесь. Ты мне нужна, Лейла. Мне нужны преданные люди. А вас здесь ничего не держит. У других детей есть отцы, а у твоих, кроме тебя, нет никого. Ты привыкла к сложностям, я знаю, но я приказываю тебе, ты едешь со мной». Я видела по глазам, что Лейла сдалась. Ясно, что она устала здесь выкарабкиваться каждый день, и ей бы хотелось уехать, но она боится. И правильно боится, там опаснее, чем здесь. Здесь хотя бы все честно.